взывали другие. Я побежал на нос и увидел зрелище, которое никогда не забуду, живи я хоть целую вечность. По скалистому заснеженному берегу, который этот таинственный свет окрасил в красное, двигалось огромное чудище высотой метров в 10 с огромным хвостом, концом которого оно яростно подметало снег, и с такой огромной пастью, что могло проглотить сразу двух человек. За ним показались другие, такие же страшные, огромные, гигантскими прыжками, бежавшие по берегу к нам. Я сосчитал, их было 13. Да-да-да, именно 13. У нас волосы поднялись дыбом от страха. Бледные, с выкоченными от ужаса глазами, мы приросли к палубе, не в силах даже бежать. Что это были за чудища? Их был неземной, фантастический вид. Я знал, что за полярным кругом живут белые медведи, волки, тюлени, моржи, но я не представлял, что тут могут быть такие чудища и такой непомерной величины. Боцман взглянул на капитана. Какое лицо тот сделает? Мы тоже посмотрели на него, но он лишь спокойно улыбался. — Вы мне не верите, — спросил старый боцман, стукнув кулаком по бочонку. — Но я совсем не был пьян. — Я верю тебе, папаша Катрам. И даже собственными глазами видел этих чудищ. Но продолжай, продолжай. Эти чудища остановились у самой воды на берегу, глядя на нас и поводя своими ужасными хвостами, как будто собирались кинуться в море и напасть на корабль. Но вдруг что-то спугнуло их, или они передумали, они повернулись и исчезли среди этой кровавой атмосферы с фантастической быстротой. Некоторое время мы были не способны произнести ни слова, настолько всех сковал этот страх. Потом все бросились к капитану, боясь неожиданного возвращения страшных чудовищ и умоляя его поскорее покинуть эти жуткие берега. Но он в ответ разразился проклятиями и пригрозил заковать нас в цепи, если мы будем болтать подобную чепуху. Ха, ничего себе чепуха! Черт возьми, если бы эти звери взобрались к нам на палубу, они бы в мгновение ока сожрали всех нас. Через полчаса этой чепухи, в которую ни за что не хотел верить капитан. Так вот, эта чепуха явила нам новую, еще более страшную картину. В кровавом свете, который по-прежнему заливал все вокруг, внезапно появились две огромные лодки, длиной, по крайней мере, 50 метров, с двумя великанами, высотой больше 30 локтей, которые держали в руках непомерные весла с двумя лопастями. Тело их было покрыто густой длинной шерстью, на головах какие-то остроконечные колпаки, впереди этих огромных лодок торчали гарпуны. И какие гарпуны! Я бы побился об заклад, что длиной вместе с рукоятками они были не меньше, чем 40 метров. А острие весило добрых полцентнера. Лодки приблизились к нашему судну, которое неподвижно застыло среди кровавого тумана, и остановились в 300 или 400 метрах. Великаны обменялись знаками, показывая на наш корабль, послали вдаль какие-то таинственные сигналы и потом прокричали нам 3 раза голосом, который походил на рык